Глава 26. 10 сентября один из швейцарских врачей Единого мира, Кристиан Лоденберг, с которым я познакомился в палестинском лагере, снял скобки с моих ран. Я тут же произнес несколько слогов. Вопреки ожиданию, из моего вялого рта донеслись вполне внятные и различимые слова. Я вновь учился говорить. В тот же вечер я объяснил Кристиану, что я орнитолог и приехал наблюдать за птицами. Судя по всему, Кристиан мне не поверил. «В этих местах появляются аисты?» — спросил я у него. «Аисты? Ну, такие птицы, белые, с черным, а...» Кристиан внимательно смотрел на меня своими светлыми глазами, стараясь угадать скрытый смысл моих слов. «Нет, в Наплузе такая живность не водится. За ней надо ехать в Бет-Шеан, в долину Иордана». Я рассказал ему о своем путешествии и о спутниковой системе, следившей за передвижением аистов на территории Европы и Африки. «Ты не знаешь Миклоша Сиккова?» — задал я очередной вопрос. «Он работает в ООН. Это имя мне ничего не говорит». Я протянул Кристиану паспорт убийцы. «Да, я знаю этого типа», — сказал он, взглянув на фотографию. «Где ты взял этот паспорт?» «Что тебе известно об этом человеке?» «Не так уж и много. Он забредал сюда время от времени. Подозрительная была личность». Кристиан замолчал и посмотрел на меня. «Его кто-то убил в тот день, когда на тебя напали». Кристиан отдал мне паспорт, отливающий металлом. Лица у него не осталось вообще. В него попало 16 пуль 45-го калибра, да еще стреляли в упор. Здесь нечасто встретишь такое оружие. По правде говоря, я только однажды видел 45-й калибр. Тот, что лежит у тебя под матрацем. Откуда ты знаешь? Небольшой личный обыск. А когда вы нашли Сиккова, не унимался я. Сразу после тебя, в нескольких кварталах от площади. В суматохе никто не связал его смерть с твоим присутствием в лагере. Сначала решили, что была разборка между палестинцами. Потом опознали одежду, оружие и все остальное. Проверили отпечатки пальцев. В Едином мире все проходят регистрацию. И окончательно установили личность этого болгарина. Врачи, производившие вскрытие, нашли у него в черепе несколько пуль. Я читал отчет. Это закрытый документ, ни номера, ни имени. Я сразу понял, что здесь что-то не так. Во-первых, этот тип погиб при загадочных обстоятельствах. Во-вторых, этот болгарин вообще занимался непонятно чем. Мы объяснили людям из спецслужб, что речь идет о самом обычном несчастном случае, что телом мы можем распорядиться по нашему усмотрению, что израильской полиции это совершенно не касается. Мы находимся под покровительством ООН. И израильтяне тут же заткнулись. И больше не было разговоров ни об убийстве, ни об оружии 45-го калибра. Дело закрыли. Кем был Сиккоф? Не знаю. Кем-то вроде наемника. Его прислали из Женевы, чтобы обеспечивать охрану наших грузов от возможного расхищения. Сиккоф был странным парнем. За последний год он появлялся всего только пару раз в одни и те же дни. Когда? Не знаю. Думаю, что в сентябре и, наверное, в феврале. Именно в это время аисты обычно пересекают территорию Израиля. Подтверждение еще одной догадки. Сиккоф действительно был одной из пешек в игре Макса Бема. «Что вы сделали с трупом?» Кристиан пожал плечами. «Мы его похоронили, вот и все». Сиккоф был не из тех, чье тело могли бы потребовать родственники. «Вы не задумывались вопросом, кто мог отправить его на тот свет?» «Сиккоф был темной личностью. Никто о нем не жалеет». «Это ты его убил?» «Да», — вздохнул я, — «но я не могу тебе больше ничего рассказать. Я уже говорил о своем путешествии в компании аистов. Я убежден, что Сиккоф тоже следил за ними. В Софии он и еще один человек попытались меня убить. Погибли несколько ни в чем не повинных людей. Во время столкновения с ними я прикончил его соратника и скрылся. Потом Сиккоф нашел меня здесь. На самом деле ему было отлично известно, куда я двинусь дальше». Как он мог об этом узнать? С помощью аистов. Ты правда не знаешь, чем занимался Сиккоф в лагере? Во всяком случае, к медицине он не имел никакого отношения. В этом году он приехал сюда 2 недели назад. Потом внезапно уехал. Когда мы увидели его в следующий раз, он был уже мертв. Значит, Сиккоф поджидал аистов в Израиле, но кто-то вызвал его в Болгарию с единственной целью — убить меня. У Сиккова было сложное современное оружие. Как это можно объяснить? Ответ у тебя в руках. Действительно, я все еще держал отливающий металлом паспорт болгарина. Кристиан продолжал. Сикков, будучи сотрудником службы безопасности ООН, имел на вооружении то же, что и голубые каски.